Акт 3. Светка не была любительницей крепких выражений, но для описания испытываемых ею эмоций приличных слов явно не хватало. Причем бежать в ночи спасать дурную лебедицу с компанией было уже поздно. К тому же к костру постепенно подтягивались еще гномы. Спустя часа два, когда фляги у всех присутствующих опустели, появилась боевая коренастая тетка с половником в руках. Но, увидев Эль-Расула, тут же радостно ахнула и умчалась за подругами. Вскоре на поляне было не протолкнуться. Намечался пир горой по случаю дорогого гостя. Ясное дело, выяснять сейчас, в каком направлении тут Медная гора и как вызвать ее хозяйку, было просто бесполезно. К тому же все гномы как-то сразу решили, что Светка — девушка Эль-Расула, и каждый рвался с ней познакомиться, поболтать, выпить или станцевать. Братьям-лебедям тоже пришлось смириться и праздновать, потому что выбора у них не было. Но Светка украдкой пообещала, что утром, как только все проспятся, они обязательно отправятся спасать Мариэль. Проспались все, правда, лишь к обеду. Причем, как гномы не зазывали в пещеры, четверка устроилась на корабле, частично потому, что идти недалеко, частично из-за недоверия друг к другу, частично из-за страха, что корабль угонят враги. Конечно, вроде как тут все милые, славные, гостеприимные, но Мариэль в игрушку где-то же превратили, так что за каждым камнем может скрываться враг. Светка, проснувшись первой, распинала Эль-Расула, чтобы отправить его к гномам за подробностями. И тут же ожидаемо на самом деле выяснилось, что эльф прекрасно знал, о какой из множества гор огромного горного хребта идет речь. «Мы над ней пролетали еще когда только темнеть начало. Она ближе всех к поселениям. Ее хозяйка любит за людьми наблюдать. Иногда парней к себе заманивает и учит необыкновенную красоту из камней делать. Доброй я бы ее не назвал, но она и не злая, просто порядок любит». Судя по восторженным всплескам в глазах и голосе эльфа, тот искренне преклонялся перед горной царицей. «Значит, ты с ней будешь договариваться, чтобы она Мариэль и остальных отпустила», — обрадовала парня Светка. «А мы сзади постоим, с понуро просящим видом». Эль-Расул сначала попытался возразить, но потом обреченно махнул рукой. Конечно, сразу бежать от гномов не получилось. Пришлось с ними еще и отобедать. К счастью, уже не в такой большой компании, а с избранными. Шестеро гномов и их жены пришли попрощаться и заодно вкусно угостить улетающую компанию. Потом с каждым из мужчин эльфу пришлось повторить процесс объятий и похлопываний по спине, как при встрече, а несколько особо храбрых гномов от души расцеловали Светку. И в общей прощальной суматохе одна из женщин, та, что прибегала разгонять всех с половником наперевес, отозвала девушку в сторону и шепотом проинструктировала, протягивая две фляги с крышками разного цвета. «Мужики, конечно, про самое важное рассказать забыли. На пути к молодильным яблокам текут две реки — Смородинка и Киселинка, с мертвой и живой водой. Набери и то, и другое, чем больше, тем лучше. Мертвая вода любые смертельные раны и воспаления лечит, а живая ушедших до срока из мертвых возвращает. И пусть они тебе никогда не пригодятся». За такой ценный совет Светка сама расцеловала добрую гномку. Теперь полет, на который уже было потрачено больше суток, перестал ей казаться бесцельной потерей времени. Они не только докажут шамаханской царице, что у них нет золотого ключика, и добудут под присмотром Мариэль молодильные яблоки, но и станут обладателями двух редких волшебных эликсиров. Эльфу про воду девушка решила рассказать попозже, без свидетелей, потому что братьям-лебедям с пряничной завистью она не доверяла. Разболтают своей хозяйке-кормилице, а та сразу всю воду попытается отнять. «Ну что, полетели за малахитовыми фигурками?» И Светка, тяжко вздохнув, развернула корабль обратно в сторону Медной горы, до которой лететь было часа два, не меньше. Еще с утра, сменившая человеческий облик на птичий, парочка лебедей забилась на корме и долго громко гоготала. А потом старший из пары Гвен в развалочку подошел к девушке, чтобы задать ей очень важный вопрос. «Что вы станете делать, если горная хозяйка откажется оживлять наших братьев и Мариэль?» Светка лишь пожала плечами и пообещала: «Что-нибудь придумаем, не переживай. Мы же с Горгоной справились и Цербера Аиду вернули». Упоминание про Цербера лебедей успокоило. Если кто-то сумел одолеть трёхголового дракона, то медная хозяйка ему на один зуб. Зато сама Светка, хоть и продолжила внешне излучать уверенность, озадачилась. О хозяйке Медной горы она помнила очень мало. Только то, что та умела обращаться в ящерицу, жила в пещере и могла обучить искусству вырезания из камня. То есть ровно то, что ей и так преподнесли на блюдечке. А еще днем, при свете местного синего солнца, стало заметно, что часть гор красноватого цвета, наверняка из-за содержащейся внутри меди. Вчера Светка на такие подробности внимания не обратила, да и вечером оно не так бросалось в глаза. «На месте разберемся», — решила девушка, приземляя корабль. И подтолкнула Эль-Расула. «Иди, вызывай местное правительство на переговоры». Вызывать, правда, никого не пришлось. Не успела команда спрыгнуть на землю, как откуда-то с камня поднялась, словно соткавшись из воздуха, красивая молодая девушка в обшитом блестящими зелеными самоцветами сарафане и с зеленым венцом на голове, тоже украшенным драгоценностями. Светка сочувственно сморщилась, сразу же мысленно оценив тяжесть наряда. И девушка, заметив это, рассмеялась, взмахнула рукавом, и сарафан сразу же превратился в обычный, легкий, просто расшитый разными узорами, а венец совсем пропал. Зато на одно девичье плечо опустилась толстая золотая коса. «Не радует вас богатство? Не манит?» — поинтересовалась горная хозяйка, пристально разглядывая Эль-Расула. «А мы вроде бы знакомы с тобой, Эль-мастер». Эльф, покраснев так, словно брал уроки смущения у Луи, засветился от восторга. «Да, Зирель, мы виделись несколько лет назад, когда ты почтила своим присутствием бригаду гномов. Точно, встретить эльфа в такой компании — такое не забыть». Снова задорно рассмеялась красавица. «Просто так в гости пожаловали, с дарами или с просьбой?» «С просьбой». Опять засмущался Эль-Расул. Но тут и Светка чуть смутилась. «Пришли об услуге просить, а никаких подарков с собой не захватили. Прошлым вечером вас разозлила стая лебедей, и вы их превратили в малахитовые статуэтки». «Да, было такое», — кивнула девушка, выжидающе глядя на эльфа и хитро улыбаясь. «Насколько силен ваш гнев, и что нам сделать, чтобы вы простили этих глупых птиц, оживив их?» Светка мысленно поаплодировала Эль-Расулу. Для нее его речь была прямо верхом дипломатии. Так красиво заворачивать фразу она бы точно не смогла. «Ну, если бы виновные сразу признали свою ошибку, я бы их тут же простила. Многие по незнанию пытаются обидеть моих хвостатых подданных, но та, за которую вы просите, повела себя не просто как глупая птица, она еще и посмела оскорбить меня, назвав каменной бабой. Поэтому остальных, вступившихся за нее лебедей, я вам верну, а нахалка пусть остается в моей коллекции». Светка чуть было не выкрикнула: «Мы согласны!» Да и Эль-Расул с трудом подавил соблазн удовлетвориться спасением братьев и оставить Мариэль малахитовой игрушкой. Низко поклонившись, он искренне поблагодарил хозяйку, но потом, тяжко вздыхая, произнес: «А что надо сделать, чтобы вы простили и нахалку? Чтобы она извинилась?» Пожав плечами, горная царица посмотрела на эльфа, как на наивного ребенка. Не просто на словах, а осознанно, Сумеете ее убедить?» Два лебедя, переглянувшись, вздохнули еще более тяжко, чем Эль-Расул. Светка тоже подозревала, что стервозная красавица не станет извиняться ни за какие пряники. «Попробуем», — обреченно кивнул эльф. «А если с первого раза не получится?» — решила сразу выяснить все подводные камни Светка. «Значит, превращу в статуэтку кого-то из вас», — мило улыбнулась с медной горы хозяйка. Это прозвучало так умиротворенно обыденно, что Эль-Расул еще раз кивнул и лишь потом вздрогнул, осмыслив услышанное. «Если вы готовы рисковать собой ради нее, это хорошо. Но уверены ли вы, что она оценит ваш риск и прислушается к вам?» Горная царица внимательно оглядела каждого из четверых, словно заглядывала в душу. Светке очень хотелось послать Мариэль к черту, забрать лебедей и лететь за яблоками, но она прекрасно понимала, что весь полет будет переживать. И дело уже не в шпионской миссии лебедицы, а в самой Светке, в ее убеждениях. Надо помогать, если можешь помочь. Спасать, если можешь спасти. Сделать все, что в твоих силах. «Ты же понимаешь, что мы зря потеряем время еще одного лебедя», — уточнил Эль-Расул, даже не сомневаясь, что первым закаменевшим станет кто-то из двух братьев. Светка лишь расстроенно угукнула. Конечно, она все понимала. Но подошедший и клюнувший ее в ногу Гвен хотел попробовать, а значит, теперь у них точно не было выбора. «Мы рискнем». Девушка тоже улыбнулась хозяйке горы, хотя на душе у нее скребли кошки размером с баюна. Что ж, удачи. Одна красавица исчезла, зато появилась другая, рассерженная, как фурия, и в перьях. Если бы Мариэль была драконом, то сейчас бы дышала огнем. Но лебеди могут только гоготать и шипеть, а еще хлопать крыльями. «Короче, цацкаться я с тобой и твоей гордыней не собираюсь», — сурово заявила Светка, отодвинув в сторону и Эль-Расула, вроде как собирающегося на часть дипломатических уговоров, и двух братьев, тоже рассчитывающих переубедить лебедицу вежливо и мирно. «Не знаю уж, сколько тебе по вашим местным меркам лет, только ведешь ты себя как подросток. А ведь от тебя еще 11 человек зависит. И ты их дважды подставила. Сначала повела за собой незнамо куда, а потом разозлила Медной горы хозяйку. Так что или ты перед ней извиняешься, или с нами отсюда улетаешь только ты одна, а вся твоя стая, даже Гвен с братом, остаются у горной царицы искупать твою вину». Светка прямо услышала, как у стоящего у нее за спиной эльфа упала челюсть, и очень жалела, что не может обернуться и посмотреть, до какого размера от удивления увеличились эльфийские глаза и насколько смешно выглядят лебеди с открытыми ртами. Но поправлять ее никто не стал, все выжидали, доверившись. Напирать на ответственность было довольно рискованно, но это оказался единственный непрошибаемый, по мнению Светки, аргумент, на который могла отреагировать Мариэль. И девушка оказалась права. Лебедице даже минуты не понадобилось, чтобы принять решение. Нахохлившись, как огромный воробей, она прогоготала, что готова забрать свое слово про каменную бабу обратно, и что это у нее вырвалось от неожиданности. Забыла она, что у Медных гор ящериц есть нельзя, а когда... Еда ругаться начала, испугалась и разозлилась. «Злость и страх — плохие советчики, нельзя им поддаваться», — нравоучительно произнесла горная царица, опять возникшая словно из ниоткуда прямо на камне. Скорее всего, она пряталась там, в щелке, маленькой ящеркой. «Но я принимаю твои извинения и отпускаю твою стаю. Думай в следующий раз, прежде чем захочешь кому-то нагрубить. Целее будешь». Выдав все это занудным тоном, горная царица повернулась к Эль-Расулу и протянула ему горстку камушков. «Держи, Эль-Мастер, это слезы, которые я выплакала после нашей встречи. Вспоминай иногда обо мне». И пока изумленный эльф подбирал слова благодарности, горная царица улыбнулась Светке и протянула ей маленький камушек. «Это один из моих подданных. Мало ли, тебе понадобится помощь с камнями или подземельями. Он тебе поможет, чем сможет». «Спасибо огромное!» Девушка почувствовала, как у нее от смущения запылали щеки. Она была уверена, что не заслужила такой подарок. Но сейчас ей был нужен любой помощник, особенно если кормить не надо и место он почти не занимает. Красота! «Какое колечко знакомое!» — заинтересовалась хозяйка Медной горы, заметив украшение у Светки на пальце. «Откуда оно у тебя?» «Савелий подарил!» Почему-то еще больше смутилась девушка. Судя по тому, как надулся и потом долго бухтел Эль-Расул, в этом мире кольца тоже носят особое символическое значение. И оправдываться, что это был просто подарок безо всякого скрытого смысла, не хотелось. Глупо бы вышло. «Ах, Савелий!» — горная царица загадочно улыбнулась. «Как он? Остепениться решил? С роднёй так и не примирился?» Светка лишь пожала плечами, так как о родне соловья ничего не знала. Даже не представляла, есть она у него вообще или нет. «Правильно. Я бы тоже не стала такое прощать». Хозяйка Медной горы Светкин жест поняла по-своему и одобрительно улыбнулась. «Савелий неплохой парень, если его направлять умелой рукой. Уверена, ты с этим справишься. А от родственников его лучше держитесь подальше». «Обязательно!» — искренне пообещала Светка. Она и раньше знакомиться с соловьиной роднёй не рвалась, а уж после такого предупреждения тем более решила обходить всех по кривой дуге от греха подальше. Про прощение, правда, оказалось не слишком понятно, но подробности лучше выяснять у самого Савелия. Захочет — расскажет. Попрощавшись с горной царицей, Светка с эльфом забрались на корабль и взлетели. А Мариэль и 11 лебедей пристроились рядом, стараясь сильно не отставать и не опережать. До самого вечера летели, не останавливаясь, а ближе к ночи все 12 птиц обернулись людьми. Вот тогда на корабле стало слегка тесновато. Но все равно всем место нашлось, даже поужинать нормально сумели. И спать нормально легли, укутавшись двумя огромными покрывалами, рассчитанными на 7 гномов. Предусмотрительные друзья Эль-Расула позаботились и о еде, и о питьевой воде, и о том, чем укрыться, чтобы не замерзнуть от прохладного воздуха. И все вроде бы было хорошо, но Светке не спалось. Во-первых, она боялась пролететь реки, смородинку и киселинку. А во-вторых, после разговора о Савелии его чуть поблекший образ снова всплыл в памяти. Да так ярко! Как будто сам он рядышком присел и смотрит на девушку, улыбается лукаво, а в глазах искорки-смешинки светятся. У Светки даже губы заныли, так нестерпимо захотелось поцеловаться. Ясно, что все это притяжение на физическом уровне, но какое ж сильное! «Спи, смородинку утром пролетать будете», — пообещал Светке примерещившийся ей Савелий. Причем видела его девушка слишком уж четко. Но когда попыталась обнять, руки сквозь него прошли. Вот только Светка уже не сомневалась, что перед ней не мираж, а голограмма какая-то магическая. То есть она с настоящим Савелием разговаривает, а не сама его себе выдумала. Удивительно лишь то, что он про смородинку знает. Но на радостях девушка шепотом начала рассказывать, что у них интересного случилось и как она переживает. А еще какая хозяйка Медной горы добрая. «Она просто таких блаженных, как ты, любит, честных и бескорыстных», — рассмеялся Савелий, окончательно опровергая версию о мираже. Конечно, многие сами с собой или с придуманными фантомами общаются, но обычно для этого надо чутка умом тронуться. А Светка очень хотела надеяться, что пока еще вполне здравомыслящая, несмотря на весь происходящий вокруг кошмар. И в приступе здравомыслия девушку озарила. «Но она и к тебе хорошо относится!» «Говорят, в каждом правиле есть исключение», — хитро подмигнул Светке Савелий. «Спи давай, иначе утром речку проспишь.